Глава 6. Рекомендации Морриса Дарреха оказались совершенно точными. Я повернул направо с Бенедикт Каньон Драйв на Маунтин Драйв и, проехав полмили по узкой дороге, увидел дом. Чертовски странный особняк, со всех сторон окружали деревья. Я направил машину на въездную дорожку и припарковал ее перед фасадом, который выглядел как интеллектуальная мешанина испанской претенциозности и современного архитектурного использования пространства. Парадную дверь открыл сам Джейсон Траверс. Крупный мужчина лет за 30, широкоплечий, с надувшимися во всех положенных местах мышцами. На нем были боксерские шорты, не скрывавшие его прекрасный загар, и коврик черных вьющихся волос на груди. Густые вьющиеся черные волосы переходили по бокам головы на лицо, удлиненное роскошными бакенбардами. Его зубы сверкали белизной, а ярко-голубые глаза просто лучились природной жизненной энергией. Конечно, я относился к нему несколько предвзято, так же думаю, как и любой другой мужчина, который видел хотя бы один фильм с его участием. Я хочу сказать, как это получается, что все на свете плывет ему прямо в руки. «Вы Холман?» У него был низкий сочный баритон, а пожатие руки могло бы послужить эталоном мужской силы. «Так точно», — подтвердил я. «Я дожидаюсь вас с тех пор, как позвонил Даррех. Надеюсь услышать хорошие новости. Заходите». Я последовал за ним через дом в сад с задней стороны виллы. Его бассейн в 3 раза превосходил мой и окружен был потрясающей красоты видом. Рядом стояла какая-то тележка, уставленная бутылками, и 2 элегантных пляжных кресла. Я решил, что элегантность им придавала покрытие из искусственного меха. «Думаю, вам следует сначала выпить, мистер Холман. Я-то точно хотел бы пропустить рюмочку. Мне канадского виски со льдом», — попросил я. Он налил спиртное, подал мне мой бокал, затем опустился в кресло, стоявшее напротив моего. «Чем могу вам помочь?» «И Моррис Даррех, и Манни Крюгер говорят, что они не знали Вилли Шульца до того, как вы заговорили о нем», — начал я с места в карьер. «Впервые они увидели его в кабинете у Мани, когда вы привели туда его и Глорию Клюн». «Думаю, что это так», — отозвался он. «Вы хотите, чтобы я рассказал вам о Вилли Шульце?» «Пожалуйста», — любезно попросил я. «У вас, мистер Холман, хорошая репутация человека, улаживающего всякие неприятности в кинопромышленности». Он скромно улыбнулся. «Думаю, что я достаточно долго вращаюсь в этом бизнесе, чтобы убедиться в этом. Поэтому могу выложить вам все, что знаю. Мы с Вилли начинали вместе, водителями грузовиков. Мне в жизни повезло, а Вилли нет. Когда на меня посыпались большие деньги, он не пожелал принять от меня и гривенника. Но мне все равно хотелось оставаться с ним в дружеских отношениях. Можете ли вы это понять?» «О чем разговор?» – заверил я его. «Потому что кто же может устоять перед этой обаятельной улыбкой?» «Я был знаком с этой потрясающей девушкой», — продолжал он. «Мы вроде бы росли вместе в небольшом городе штата Монтана. Однажды мы с Вилли съездили туда. До этого я видел ее в последний раз, когда она еще не закончила среднюю школу. А в последнюю нашу встречу я понял, что она уже окончательно повзрослела, превратилась в красавицу. В наше время трудно поверить в такое, но она сохранила и невинность. Думаю, мы с Вилли оба очень хорошо запомнили ее». Он негромко вздохнул. «Сохранился ее образ как нечто милое и неиспоганенное в этом ублюдочном мире». Он опять улыбнулся. «Не хочу надоедать вам, мистер Холман. Когда возникла эта киносделка Дарреха, я решил, говорю это честно, что женскую роль должна сыграть неизвестная исполнительница. И тут я вспомнил про эту невинную, милую девушку, живущую в штате Монтана. И про Вилли. Я продолжал чувствовать себя его должником, а он, повторюсь, не хотел взять от меня и гривенника. И вот», — он усмехнулся с едва уловимой ноткой самоосуждения в тоне, — «меня вдруг осенила блестящая идея. Я решил мгновенно превратить Вилли в открывателя талантов. Нетрудно было натаскать его на то, чтобы он делал правильные замечания и высказывания, и в конце концов смог бы урвать кусочек денежного пирога от этого фильма». Во взгляде Траверса отразилась тоска. «И вот теперь он погиб», — добавил он негромко, — «и виноват в этом я». Я очень старательно почистил левый рукав своего пиджака пальцами правой руки Потом пальцами левой смахнул воображаемую пыль с правого. «Вас что-то беспокоит, мистер Холман?» – спросил он. «Забавно», – отозвался я. «Мне представлялось, что вы слишком высоко взлетели, чтобы придавать значение загрязнению окружающей среды». «Загрязнению?» «Все это дерьмо, которое летает вокруг нас», – пояснил я. «Человек практически может утонуть во всем этом, прежде чем поймет, что же по-настоящему происходит». «Сукин сын!» – хохотнул он, будто что-то вспомнив. «От такого рассказа Манни Крюгер давно бы уже разрыдался». «Дарах утверждает, что являетесь выходцем из района Миссури», – ненавязчиво продолжал я. «Он вместе с Вилли наводил о ней справки. В 17 лет она превратилась в профессиональную бродяжку. Позже пошла в сексуальную обслугу по вызову для мужчин из зажиточных слоев общества, а потом какой-то тип решил, что будет содержать ее исключительно для потехи его самого». «Не знаю, где Дарах откопал такие сведения», – сказал Траверс, старательно подбирая слова. «Но во всяком случае не от Вилли Шульца». «Но соответствует ли это истине?» «В общих чертах», – он медленно потер большим пальцем нижнюю губу. «Если вам, Холман, обязательно надо будет вымести ссор из-под ковра, то скажите, далеко ли вам надо будет разбрасывать этот ссор? Мне абсолютно наплевать, если вы начали жизнь в облике милой девушки по имени Жасмин Трэверс, а потом стали принимать гормональные пилюли». Терпеливо излагал я свои соображения. «Морис Дарех нанял меня отыскать эту девушку. Похоже на то, что кто-то убил Вилли Шульца в ее квартире, потом прихватил ее саму и дал тягу. Если я смогу догадаться, почему кому-то понадобилось убить его, то тем самым положу хорошее начало расследованию». «Пожалуй, вы правы», — он привычно поиграл своими бицепсами. «Окей, и Вилли Шульц был заводилой и сводником, но настоящим классным сводником, с настоящей классной командой вербовщиков, включая и Глорию Клюн». Он кивнул. «Она была душой команды. Что вы, я сразу же завожусь, если кто-либо только упомянет при мне ее имя. Высший класс. И поразительно то, что она сохранила этот невинный и эфемерный облик. Если помножить все это на ее сексуальное мастерство, то получается что-то абсолютно из ряда вон выходящее. Кто предложил сделать ее второй звездой вместе с вами в новом фильме?» — поинтересовался я. «Я скучал по ней», — доверительно признался он. «Я входил в число постоянных клиентов Вилли, но меня интересовала только одна из всех его потаскушек – Глория. Но потом, как вы сами сказали, один большой дядя решил завладеть ею на постоянной основе. Вилли это не понравилось, но он понимал, что спорить с большим дядей бесполезно. Проклятие. Мне это тоже не понравилось, но я абсолютно ничего не смог с этим поделать. Потом появился этот проект постановки фильма, и, как я уже сказал вам раньше, я решил, что нужна неизвестная исполнительница за главные женские роли. А на следующий день, бум, как будто кто-то ударил меня между глаз. Меня осенила мысль. Ею должна быть Глория Клюн». По его лицу расползлась широкая усмешка. «Я подумал, что ей не придется играть больше, нежели она уже делает в своей профессиональной жизни. Она, естественно, будет благодарна, ведь так? Будет достаточно признательна, чтобы за даром обслуживать меня, за что раньше мне приходилось платить. А Вилли будет продолжать получать с нее свой процент, но теперь уже как законный агент, а не сутенер. Поэтому я обговорил это дело с Вилли, ему эта идея безумно понравилась. Он сумел связаться с Глорией, и когда она убедилась, что он не разыгрывает ее, то и ей эта идея тоже пришлась по душе. Поэтому однажды, когда большой дядя уехал по делам на восточное побережье, она улизнула из его дома и встретилась с Вилли». «И он поселил ее в этой квартире в Западном Голливуде?» «Конечно», — подтвердил Траверс. «Мы все знали, что большой дядя не обрадуется ее уходу от него таким образом. Но мы подумали еще, что достаточно будет спрятать ее от него до тех пор, пока начнутся съемки этого фильма. А они, согласно сценарию, должны были проходить где-то в Южной Америке. А когда она возвратится, то, по мнению Манни Крюгера, ее можно будет устроить на какую-нибудь престижную работу. Со временем она создаст себе громкое имя, большому дяде будет не подступиться к ней». «Вы считаете, что убийство Вилли организовал большой дядя, и что он заполучил ее обратно к себе?» «А кто же еще, черт возьми?» – легко вырвалось у него. «Вам известно, кого называют большим дядей?» «Дэна Ларсона», – ответил я. «Я очень рад, что именно вам придется разбираться с ним, а не мне, Холман», — заметил он. «И это факт». «Знал ли Морис Даррах обо всей подноготной Вилли Шульца?» «Нет», — Траверс медленно моргнул. «Во всяком случае, если и знал, то не сказал мне. Так же, как и сам Шульц. У вас есть фотографии этой девушки?» «Только вот здесь». Он постучал себя по лбу. «Она неизгладимо запечаталась в моей памяти». «Может быть, нужно сделать рентгеновский снимок?» – проворчал я. Он положил руки между колен и слегка сжал ладони вместе. «Возможно, мне следует сказать вам, что я об этом думаю». В его голосе слышалась некоторая неуверенность. «Я не побегу, сломя голову, на встречу с Дэном Ларсоном», – честно признался я ему. «Я очень сожалею, что Вилли Шульц погиб, но такое случилось, и изменить это невозможно», – проговорил он. «Если Глория Клюн не сможет сыграть главную женскую роль в новом фильме, то мне будет очень жаль. А теперь полицейские расследуют дело об убийстве Вилли с одной стороны, а Дэн Ларсон, возможно, стоит за всем этим с другой. Все это предвещает одни неприятности. Мне бы не хотелось быть втянутым в это дело, во всяком случае лично. Надеюсь, вы меня понимаете?» «Вы уже, вольно или невольно, вовлечены», — возразил я. «Только благодаря вам», — тон его голоса стал холодным, — «вы работаете в кинопромышленности, Холман, и это означает, что должны оставаться на нашей стороне. На моей стороне. Думаю, что самым толковым поступком для всех нас было бы просто забыть обо всем этом. Мы всегда можем найти другую девушку. Если Морис Даррах захочет прямо сейчас начать поиски другой исполнительницы, то я даже готов отказаться от пункта в контракте, согласно которому я лично должен избрать девушку для исполнения главной женской роли». «С вашей стороны это подлинное великодушие, мистер Траверс?» «Окей», — он раздраженно пожал своими широкими плечами. «Итак, я разборчив. Но ведь мне следует подумать и о своей личной репутации, о своем имидже в глазах общественности. Может быть, эти обстоятельства даже улучшат и облик, и репутацию», предположил я. «Тип образа выдающегося жеребца, пробуждающего адские страсти». «Я хочу вам кое-что сказать», — торопливо отреагировал он. «Жажду сняться в этом фильме сильнее, чем желал чего-либо другого за всю свою жизнь. Сценарий превосходный. Он дает мне возможность сделать что-то такое, чего мне не удалось добиться за всю свою карьеру. Играть. Даррах не смог обеспечить финансирование, поэтому средства вкладывает компания «Стеллар». А это значит, что мой контракт заключается со «Стеллар». А стало быть, в нем присутствует и положение морального характера. «Стеллар» — последний гигант из старомодных киностудий. Поэтому если все эти сведения получат огласку, я тут же вылетаю из этого фильма». «Я с пониманием отношусь к вашей проблеме, мистер Траверс», — любезно заявил я. «Но и мне тоже надо подумать о своей репутации. Даррах нанял меня отыскать девушку, и именно этим я и собираюсь заниматься». «Мистер Холман, у вас прекрасная репутация в кино и в деле устранения неприятностей других людей. Но полагаю, что у вас изредка происходят осечки, не так ли?» «Верно», — согласился я. «Может, и на этот раз происходит нечто такое?» — негромко предположил он. «Понятно, что вы должны проявить активность, все продемонстрировать в лучшем свете перед Даррахом. Если же не найдете девушку, то не получите с него денег. Что может быть более справедливым?» «Уж, конечно, не игра в кости», — отозвался я. «Подумайте об этом. Не сцепитесь с большим дядей, не вспотеете. Вам нужно просто соглашаться, и вы приобретете себе нового клиента. А в доказательство моей веры в вас, мистер Холман, я готов выписать вам чек на сумму...» Он сделал небольшую паузу. $5000. Прямо сейчас». «Все равно это вам не игра в кости», — отозвался я. «Вы поступаете глупо». «Возможно», — я пожал плечами. «Но я пока что не поступал таким образом и своих привычек не изменю». «Ну и клиента вы приобрели себе», — презрительно усмехнулся он. «Что вам известно о Даррахе?» «Он устроитель», — ответил я. «Во всей кинопромышленности от одного его имени несет нечистотами. Если бы ему не удалось каким-то образом заполучить этот сценарий, то Стеллар не захотела бы иметь с ним дел ни за какие коврижки. Знаете что? Меня бы нисколько не удивило, если бы я узнал, что именно он убил Вилли. Если подумать об этом, то, пожалуй, и меня это не удивило бы. Я поднялся и поставил свой опустевший бокал на слишком большую тележку. «Спасибо за угощение, мистер Траверс». Он очень живо вскочил на ноги пружинистым движением пантеры. «Знаете что?» – напряженным голосом спросил он. «Нас здесь всего двое. Никаких свидетелей. Пара ударов по системе карате куда надо, и на пару недель вам обеспечена больничная койка. Не совершайте фатальных ошибки, на которые способен знаменитый киноартист», – предупредил я его. «И что же такое, будь я проклят?» «Вам следует верить в свою собственную рекламу», – посоветовал я ему. Он пригнулся, приняв стойку для нападения, широко развел перед собой в стороны руки, крепко прижав друг к другу распрямленные пальцы. Интуиция подсказывала мне, что из приемов карате он знает только те, что видел по телевизору. Но я мог и ошибаться, что, естественно, болезненно отразилось бы на мне. «Ха!» – он неожиданно прыгнул вперед, что приблизило его ко мне, и, как я заметил, к краю бассейна. Слишком большая тележка для гольфа стояла на очень больших резиновых колесиках и была снабжена с обоих концов рукоятками. Я схватился обеими руками за ближайшую и очень сильно толкнул тележку. Это, очевидно, сбило с толку Траверса, потому что он не отскочил в сторону. Может быть, он слишком задумался над тем, какой прием карате окажется особенно эффективным против тележки для гольфа. Но в следующее мгновение тележка врезалась ему в грудь и отбросила его к краю бассейна. Какую-то долю секунды он попытался удержаться на самом краю, но тут же свалился в воду. За ним полетели примерно 5 бутылок крепкого спиртного и целый набор стаканов и бокалов. Меня какое-то мгновение подмывало столкнуть в воду всю тележку со всем, что на ней находилось. Но я подумал, что надо знать меру. К тому же мне следовало бы поберечь свои силы для встречи с большим дядей, потому что у меня родилось неприятное предчувствие, что они мне очень скоро могут понадобиться.